Глава 45. А хорошо пошли, как бегут, как бегут, аж сердца радуются, прямо как девочки от бешеной собаки, подобрав подол, истеря и повизгивая. Ну, если быть честным самим собой, то истерят и повизгивают не все, а только отстающие, те, кто ощущают на себе дыхание зверя. Слабаки. Надо отдать должное его вредному высочеству. Он первый догадался прямо на бегу стянуть мантию и отбросить ее в сторону. Ну, а то, что его рубашка и штанишки тоже очень мало подходили для интенсивных физических упражнений, так кого это волнует? Точно не меня. В отличие от своих подопечных, одет я, впрочем, как и всегда, в очень удобную одежду, не сковывающую движений и не лопающуюся, как у некоторых, по швам. Бежать рядом с группой мне нравится. Давно у меня не было интенсивной тренировки. Надеюсь, к рассвету мой организм наконец-то получит именно ту нагрузку, которой ему не хватает, и малыш тоже наконец-то набегается. Так, энтузиазм масс нужно поддерживать. Говорить на бегу, не сбивая дыхания, меня еще мастер приучил. Начнем. «Шевелите ногами, девочки мои!» «Что, думаете, сняли свои юбки и стали мальчиками? Так вас шелковые кружевные штанишки выдают? А как они хорошо помогают вам цепляться за все видимые и невидимые препятствия, блеск! Первая пятерка с принцем во главе, никак не могу на вас налюбоваться. Как же изящно и шаловливо вашими кудрями играет ветерок!» Наверняка вся мужественная стража, издалека наблюдающая за вашим забегом, пускает слюни, глядя на вас. Жаль, конечно, что магия не сможет удержать эту красу в таком порядке до самого рассвета, но ничего, у вас будет время все поправить к следующему занятию. Я прямо начинаю завидовать всем тем, кто сейчас наблюдает за вашим забегом, как искрятся в свете магических огоньков, сопровождающих нас, разлетающиеся в разные стороны драгоценные камешки, украшавшие чуть ранее вашу одежду. Леди, добавьте резвости в ваше движение. Малыш, помоги. Вот, можете же, когда хотите. Тот, кто упадет и не сможет встать, познакомится с зубами моего милого помощника. Да он правда милый, умный, красивый, а главное — голодный. Из-за вас, между прочим, голодный. Вы же уже сообразили, что перед занятием не нужно было наедаться так плотно? Вот. А малыш — тренер опытный, а потому голодный пока. Ну, может, к рассвету он и поймает что-нибудь себе на ужин. Да, дамочки. А вы знаете, что мне по договору разрешены потери в личном составе учащихся? Так что делайте выводы. О, как нападали, молодцы! А то еще только час прошел, а некоторые уже подыхать собрались. Вперед, полоса, круг беговой дорожки, полоса, круг. Не можешь бежать, ползи, ползи, не останавливайся. Пока ползешь, отдыхай. Кто прошептал, мразь? Как вы учитесь? У вас память, как дырявая кастрюля. Не я пригласил вас на ночное свидание, а вы меня. Отработали бы все свои долги, и все всего-то полтора часа. Вы должны мне были полтора часа, так нет. Какой-то энтузиаст физических упражнений уговорил вас позаниматься дополнительно, а я что? Я обещал, честь рода. «Честь рода Гвелком никогда не позволит мне нарушить данное мной обещание, а потому следующие два часа полностью ваши. Ах, малыш, как ползут! Такого эта беговая дорожка еще не видела. А девочки-то мои поистрепались. Вместо кружавчиков — тряпочки, грязные, рваные. Панталончики полопались по швам, ну хорошо, хоть сзади. И целый час уже никто не ругается. Так, стоп, до рассвета еще час, и час вы мне должны. Ну, полежите немножечко и ползите в свой корпус. Завтра после полудня я жду нашей новой встречи. Надеюсь, на нее вы не опоздаете. Стража, лекарей. Так, у группы через три часа начало занятий, а у меня? А я домой. Есть, спать, отдыхать. Красота. Я дома. Госпожа Лейнали меня кормит и очень живо интересуется делами Академии. Сейчас, как многими годами ранее, все ученики четко делятся на курсы по номерам, соответствующим годам обучения. На первых трех по нескольку довольно многочисленных групп, на остальных всего по одной. Основные занятия посещаются всей группой, и только для профильных делятся на подгруппы — стихийники-боевики, лекари-алхимики, некроманты и самые малочисленные — артефакторы. Бытовую магию в отдельный курс никто не выделяет. Учат все, у кого насколько способностей хватает, а применять бытовые заклинания как боевые вообще никто не учит. Но изменения все-таки есть. Оказывается, моя почти бабушка довольно хорошо помнит, где что было расположено раньше. После длительного разговора понимаю, что изменения произошли довольно значительные. Огромные помещения просто скрыты. А библиотека в 5 раз больше, чем указано на плане, с которым меня познакомили. Есть на территории Академии и подземелья, используемые по большей части как учебные полигоны для боевиков, чуть в стороне от основных зданий корпус некромантов и алхимиков. Вот у них свои подземные лаборатории. Посмотреть бы. А самое главное — это то, что библиотека имеет в своем распоряжении несколько уровней, уходящих не вверх, а вниз. И получается... А получается, что подземная часть Академии намного превосходит ее видимую наземную часть. Ах, как интересно! Хочется все посмотреть и потрогать. Не получится, быстро не получится. Все-таки не зря это учебное заведение для одаренышей так славится своей защитой. Мощное, несколько раз продублированное, а самое главное — древнее. Нынешние маги, как и их предки, умудрились ничего не испортить. Сохранили почти все, чего только стоит система наблюдения. Для того, чтобы попасть туда, куда я хочу, и попасть, не заявляя о себе, мне придется очень хорошо поработать. И не только мне, но и моей неугомонной родственнице, мадам Лейнали. А пока я вполне могу позволить себе выходной. Надеюсь, остров цел. В отсутствие старших через каждые 2 дня, если нет добровольных занятий, я свободен. Забыл. Сегодня дополнительное у 4-го курса. Долг — дело чести. Принять, отдать все равно. Надеюсь, они не склонны к ночным занятиям и притащат свои тельца вовремя без опозданий. Слух о том, как плодотворно позанимались старшие, уже распространился по Академии, и потому, видимо, адепты 4-го года обучения явились на дополнительные задания дружно, вовремя и, самое главное, без мантий. Такое рвение к занятиям и послушание заслуживают поощрения. Отпущу живыми и целыми. Добрый вечер, господа адепты. Наши планы на сегодня. Беговая дорожка, 1 круг, полоса препятствий, еще круг бегом, затем то, ради чего мы все здесь собрались, бой. Итак, вперед. Вы двигаетесь, как стадо дурных быков, загоняемых хищниками, пыхтите, топаете, пылите. Двигайтесь ритмичнее, контролируйте вдох, выдох. Прекращайте волочить ноги по земле. Я сегодня почти добрый, но это не значит, что лекарям и алхимикам можно плестись в конце. А, тяжело? Ну, кому легко? Кто не может ускориться сам, попросите малыша, поможет. По этому бревну нужно пробежать, а не проползти. Добежали? Какие молодцы! Не останавливаться. Малыш, пугани упавших. Медленно, не торопясь, идем к площадке, предназначенной для боя. Но не кисните, у нас с вами впереди еще час. Так, дотащились, это уже радует. Разбились на пары, взяли в руки стилеты и ножи. Что? Порезался? Как? Да вам сколько лет, юноша? Сколько? И вы до сих пор не знаете, что ножи острые? Они должны быть острыми. Тот, кто сказал вам, что во время обучения вы будете всегда пользоваться только тупым оружием, был в корне неправ. Проходя обучение с настоящим оружием в руках, вы научитесь не только правильно за него держаться, но правильно от него защищаться, а также контролировать собственное тело. Работая постоянно с острым оружием, вы будете тренировать вашу интуицию и чувство опасности. Пропуская удары, поймете, что боль — это самый лучший учитель. Любой удар, направленный вами или против вас, можно остановить или увести в сторону. Сейчас я показываю вам удар и ответный блок. И то, и другое выполняйте по очереди. Удар, блок, удар, блок. Сначала медленно, потом чуть быстрее. К концу занятия блок должен выполняться на любой скорости рефлекторно. Смотрим. Начали. Ну что, занятие закончилось. Все ушли на своих ногах. Некоторые, правда, с трудом, некоторые, держась друг за друга, но ушли, а не уползли. 10 из 22 с серьезными порезами. На следующем занятии посажу рядом лекаря, пусть бдит. Сегодня я ночую на территории академии. Апартаменты, предоставленные в мое распоряжение, ничего так, впечатляют. Спальня, гостиная, собственная купальня и даже небольшая кухня. Ничего блестящего, яркого и громоздкого. Мне понравилось, малышу тоже. Большой диван в гостиной понравился ему больше всего. Спальня просто роскошная, кухонька выше всяких похвал, но стоит сначала, наверное, навестить учительскую столовую. Да и с коллегами, наверное, стоит уже познакомиться. Вдруг кого условия работы не устраивают? Но мне же нужен маг, учитель, нужен. Тогда вперед, малыш, идем на ужин. Столовая для преподавателей встретила меня тишиной, потому как ужинать изволило только четверо магистров. Крупные, украшенные драгоценными камнями отличительные знаки помогли мне понять, что за небольшим столом, ужиная и чинно беседуя, сидят алхимик, два лекаря и некромант. При виде моего песика эмоции не смогли сдержать только лекари, а вот двое других сумели удержать на лицах маску безразличия. Некромант даже нашел в себе смелость заявить: «Животных в общественную столовую водить не положено. И вам всем здравствуйте», — сказал я, демонстративно игнорируя его высказывание. Выбор в меню был достаточно разнообразен. Размер посуды и качество приготовления малыша устроили, как и меня в сущности. Преподаватели ушли из столовой чуть раньше. Представиться и познакомиться никто из них не пожелал. Ну, не стал этого делать и я. Я не ученик, я преподаватель, и в отличие от всех работающих здесь, не только принадлежу к древнейшему роду, но являюсь его главой. Представляться при знакомстве должны мне, невзирая на возраст и заслуги на почве преподавания. И не я эти законы выдумал. Да, судя по тому, как высоко задраны носы у этих преподавателей магического общества, учителя для моих недомагов мне не найти. Самому мне знакомство с ними ничего не дает, а значит? Ну, значит, знакомиться не будем. Для того, чтобы в свое удовольствие прогуляться по территории учебного заведения, провожатый мне не нужен.